и поет хвалебную песнь Тиштрия блестящий, сверкающий. Благо мне, Ахура Мазда, благо воды и растения, благо вере поклонников Мазды, благо вам, страны. Каналы вод ваших дотекут без помехи к посевам с крупным зерном, к травам с мелкими семенами, ко всему миру. Бог дождей торжественно шествует по небу. Его неизменно сопровождает стремительная Паренди, богиня изобилия, покровительница женщин и материнства, хранительница сокровищ и кладов. Паренди управляет тысячеконной небесной колесницей, быстрой как ветер. В ней она сопровождает и других богов. Дожди из мирового океана приносят также Сатаваеса и Хафтаринга. Хафтаринга орошает северные страны Хванираты и два северных необитаемых Каршвара. Сатаваеса — южные Каршвары и южные земли Хванираты. Вода, священная стихия Ахура Мазды, загрязняется, протекая по земле, а часто даже и оскверняется от соприкосновения с утопленниками или трупами животных. Ведь во всех мертвых телах живет дев смерти и заразы Насу, или от того, что друджванты, приверженцы лжи, моются, не совершив перед этим очистительного обряда над своим телом, плюют в воду, ополаскивают ею грязную посуду, или собака обронит в лужу недогрызенную кость, и она сгниет в воде. Поэтому вода должна быть очищена перед тем, как ее выпьет бог дождей. Все земные воды стекают к южному хребту Хара-Березайти, а оттуда по 100 000 каналов, русло которых из чистого золота, ибо золото предохраняет другую священную стихию, землю, от соприкосновения со скверненной водой. По золотым каналам переливаются в океан Варукашу. В мировом океане живет пречистый осел Хара. Он весь белый, трехногий, у него 6 глаз, 2 уха и 1 золотой рог, на котором, как ветви на стволе дерева, растут 1000 рожек. Этим рогом Хара убивает девов. Как и рыба Кара, несущая стражу у острова, где растет Хаума, и пречистый осел не нуждается в пище. Жизненную силу в нем поддерживают Атор и Истина. Хара настолько велик, что под одним его копытом могут поместиться 1000 человек и 1000 лошадей. Когда он погружается в глубины мирового океана, начинается буря. Когда мочится, все воды, влившиеся в Варукашу по золотым каналам, очищаются от скверны. Когда кричит, у полезных животных начинается брачный период, и их самки зачинают детенышей. Полезные животные противостоят Хравстра так же, как ахуры девам. Птицы поедают насекомых, выдра уничтожает змей и крыс, поэтому, когда в странах Хванираты восторжествовала вера Мазды, зороастрийцам было предписано оберегать выдр. В Авесте сказано, что если кто убьет выдру, жилищем тому будет ад, рот его угаснет, и он не сможет искупить свой грех. Конь и бык — истинные праведники, их вид приятен Ахура Мазде. Сила быку! Слава быку! Слово быку, победа быку, пища быку, убор быку, работа быку, бык пищу дает нам. Пасущиеся стада охраняет от убийц волков собака. Бить ее — тяжкий грех. Еще непростительней давать ей горячую пищу, обжигающую язык, или не дать ей еды, когда она скулит и просит. Во искупление этих грехов человек должен понести суровое наказание.